имеет место и некоторое соперничество, ревность и даже трение. С принужденной усмешкой Кудеяр в конце концов кивнул. «Ну, хорошо, что греха таить. Вы правильно понимаете. Впрочем, я полагаюсь на гибкость вашего ума. Вы — личность незаурядная. К сожалению, все мы — обыкновенные люди с присущими человеку слабостями. Это находит отражение и во взаимодействии партий. Так вот, я хочу вам поручить ответственное дело. Она захочет с вами встретиться. Эсеров вы уже заинтересовали. Что вы так на меня уставились? Революционное подполье кое в чем похоже на обычную деревню, где любая, даже мелкая новость обсуждается долго, подробно, во всех избах. После удачного покушения на некоего жандарма вы приобрели в определенных кругах некоторую известность. А товарищи Николая говорят, он на хорошем счету. Зная эсеров, зная тяжелую ситуацию, в которой они сейчас находятся, нельзя исключить, что сия дама попытается, ну, грубо говоря, переманить вас к ним. Я пока что как не ломал голову, так и не нашел другого объяснения ее внезапному визиту. И поэтому хотел бы... Господи, я все понял. — сказал Сабинин, когда молчание стало затягиваться, вовсе уж неприлично и тягостно. — Вы хотите, чтобы я выступил при ней в роли шпиона? — А? Вашего шпиона? — Ну, к чему такие словеса? Мне бы хотелось, скажем, чтобы вы вовремя ставили меня в известность о ее намерениях и помыслах, только и всего. Все это не из пошлого обывательского любопытства будет делаться, а в интересах партии. Вы ведь не отделяете себя от партии. Элементарное человеческое благородство накладывает на вас обязательства перед нами. — Не спорю, — сказал Сабинин. — Я и не намерен пока что с вами расставаться, рвать отношения. У меня есть, знаете ли, некоторые представления о чести. До сих пор вы со мной были честны. Я вам обязан в первую очередь тем, что вы мне помогли вырваться из России. Он тряхнул головой. Согласен. Можете мною располагать. Во всем этом есть именно та доля авантюризма, которая мне никогда не давала жить спокойно. Но вы уверены, что моя скромная персона уверен? Она слишком настойчиво и последовательно интересовалась вами. Повторяю, у меня нет других объяснений ее неожиданному визиту. Здешние эсеровские дела мне хорошо известны, и я, как не ломал голову, не доискался, что заставляет сюда ехать доверенное лицо Суменкова. «Вы встретите ее на вокзале», — сказал он уверенно, как о деле решенном, — «отвезете в отель». Ни в коем случае не уклоняйтесь от общения, разговора, откровенности. Наоборот, от занятий в мастерской я вас освобождаю полностью. Но есть еще и мои дела. Постарайтесь управиться с ними побыстрее. Все внимание нашей гости. Только учтите, она дьявольски умна и хитра. Постарайтесь в первую голову видеть в ней не женщину, а опытного подпольщика. Роль недалекой пустышки ей удается великолепно. — Вы меня заинтриговали, — сказал Сабинин. — Если она еще и красива к тому же... На лице Кудеяра что-то мелькнуло. Он быстрым движением достал из внутреннего кармана пиджака фотографическую карточку и подал Сабинину. Всмотревшись, тот поднял брови. Темноволосая и темноглазая женщина на снимке казалась совсем юной. Мимолетная улыбка на ее губах отнюдь не придавала незнакомке демонического вида «femme fatale» — роковой женщины. «Ну что же», — сказал Сабинин, положив снимок на твердом паспорту рядом со своей чашкой. «Как выразился бы Гоголь, Перед ним лежала совершеннейшая красавица.